Перо, 28. Скарлетт. Стоило ли снова уверять себя, что увиденное этим вечером было лишь плодом моей фантазии, а все сказанное Скоттом просто сном? Нет. Определенно нет. Хватит бегать от правды. Рано или поздно она все равно догонит, схватит за плечи и повалит на землю. Ангелы и демоны всегда оберегали людей. Точнее, они начали делать это после котов, которые и по сей день остаются хранителями снов. Где-то на фоне я уловила голос Валентины. Мне нравилось ее слушать, но последние слова я при всем своем желании не могла понять. Словно девушка разговаривала на известном только ей одной языке, а не на английском. Я подняла взгляд, когда услышала Криса. Его слова почему-то всегда вызывали у меня неподдельный интерес. «Скарлетт, мы не будем насильно заставлять тебя верить в то, что сейчас расскажем. У тебя есть право выбора, но ты должна осознавать, что отрицание будет выглядеть неуместно и глупо. Ты многое видела собственными глазами, и твой скептицизм должен уже бежать в ужасе, а не бороться». Я качнула головой, понимая, что он имеет в виду. Все перевели взгляд на Натали. Истории Валентины больше походили на легенды, и теперь мы должны были перейти к той части, ради которой здесь собрались. «Она останется», — сказала я. Зачем было скрывать от нее правду? Мне требовался самый обыкновенный человек рядом. Не то я бы сошла с ума от переизбытка сверхъестественного. Все просто кивнули, согласившись с моим решением. «У каждого ангела-ученика, как и у демона, есть определенные задачи. Чтобы перейти на новый уровень и стать настоящими хранителями, нужны высокие баллы. Ангелам моего возраста дают в качестве подопечных подростков, как и Скотту. Мы со Скоттом связаны, потому что у нас одна общая цель — ты. Моя обязанность — переманить тебя на хорошую сторону, оберегать от грехов и указывать правильный путь. Демоны делают все наоборот, но им категорически запрещено подвергать подопечного и его здоровье опасности. Все должно быть в рамках дозволенного. Этот браслет...» Крис поднял запястье. «Предупреждает меня, когда тебе нужна помощь в выборе или же о том, что ты попала в беду и нуждаешься в помощи. У Скотта начинает светиться серьга. У каждого ангела и демона разные амулеты. Без них мы, можно сказать, бессильны. Пока мы находились на небе», — подхватил Скотт, — «у нас с Крисом было что-то похожее на соревнование. Мы оба раза в две недели должны были спускаться на землю и подталкивать тебя либо к хорошему поступку, либо к плохому. Когда я обогнал Криса по победам и оказался впереди, Айгуст испугался, что его ученик может проиграть, и отправил Криса на землю. Сати, наверное, решила, что это еще один этап нашего обучения, и поэтому послала меня вслед за Крисом с интервалом в несколько минут. Мы притворились твоими новыми одноклассниками, используя свои способности. Крис — убеждение, я — принуждение. Мне казалось, если быть ближе к тебе, шансов выиграть у меня появится больше. Именно поэтому я поселился у Арната, твоего соседа. Мы продолжили соревнование, которое чуть не превратилось в маленькую войну. Чем больше мы проводили времени на земле, тем сильнее к тебе привыкали. Поэтому поездка в заповедник была твоей возможностью передохнуть от нас, а мы могли собраться с мыслями. Поэтому мы отказались от экскурсии. Также нам нельзя влюбляться в смертных», — взял слово Крис. «А уж тем более в подопечных. Любовь ангела к человеку закрепляется поцелуем. Из-за того, что человек не способен видеть ангелов и демонов, проблем с запретными чувствами не возникало. Скотт уже поведал тебе небольшую часть этой истории, поэтому я не буду повторяться. Я лучше расскажу, что случилось после того, как я вернулся на небо. Из-за инцидента со Скоттом первое время Академия была свободна от высших и главных. Ты знаешь, кто такие высшие и главные?» Он посмотрел на меня из-под лобби. Я кивнула, потому что читала о таких. «Так вот. Пока их не было, я ощущал себя более-менее нормально. Но после возвращения Айгуста все перевернулось. Его и Сати наказали, поселив в их сердцах убивающую изнутри тоску за то, что они нарушили закон. Отправить нас со Скоттом на землю было огромной ошибкой. Не знаю, о чем наши наставники думали в тот момент, но я очень виню себя за то, что не попытался остановить Айгуста и не попросил никаких объяснений. Когда Айгуст умер, я перестал быть ангелом. Не знаю почему, но я перестал считать небеса своим домом. Я пообещал тебе улыбающиеся облака, но не сдержал слова, поэтому все это время, не считая одного раза, ты использовала свое воображение, за что я искренне прошу прощения. Мне хотелось покинуть небеса. Я жаждал вернуться на землю и, как бы это ни звучало, ужасно хотел к тебе. Ночью, когда мне не спалось, я вышел в любимый сад Айгуста. Именно там Валентина, Марф и неожиданно появившийся Скотт решили помочь мне. Скотт лишился Сати и поэтому чувствовал то же самое, что и я. Мы нарушили покой священного места на небесах, чтобы попасть сюда. И, приступив несколько правил, оказались в Питтсбурге. Закончил Крис. В их небольшом рассказе было столько эмоций, я поверила каждому слову. И была в растерянности. Все это время я дорожила вовсе не людьми. Все это время я общалась с крылатыми созданиями. Все это время они оберегали меня. Я посмотрела сначала на Скотта, а потом перевела взгляд на Криса. Теперь стало понятно, почему они не позволяли дотрагиваться до их спин. Если я права, то спина — самая чувствительная часть тела у демонов и ангелов. Дальше я действовала на автопилоте. Я просто поднялась и обняла каждого, кроме Натали. Она утирала слезы, то снимая, то надевая очки. Видимо, ее очень сильно впечатлила история моих друзей. Они по-прежнему оставались моими друзьями. Они проделали огромный путь ради меня. Не это ли та самая настоящая дружба? Валентине захотелось заплести мне колосок, и благодаря густоте моих волос он получился очень толстым. Она вытащила две передние небольшие прядки и оставила их лежать на висках. Эти двое без ума от тебя, хоть и отрицают это. Тебе удалось превратить Скотта в хорошего демона. Я рассмеялась. Хороший демон? Звучало так странно. Я посмотрела на Скотта, который с нежностью смотрел на меня. Впервые я заметила его чувства. Я ответила ему улыбкой. А потом Валентина наклонилась к моему уху и прошептала так, чтобы слышала только я. «Ты можешь делать с ними что угодно, но ни за что не позволяй им целовать тебя в губы, хорошо?» Я кивнула, немного оцепенев. Внутри меня все было по-прежнему напряжено. Я думаю, любой человек с трудом бы сохранял невозмутимость, узнав, что близкие ему люди оказались вовсе не людьми. Через 5 минут Натали потеряла сознание. Я хотела позвать врача, но Марф остановил меня, взяв за руку. Она просто в шоке. Судя по всему, Натали не так крепка, чтобы выдержать свалившееся на нее. Доктор здесь не нужен. Она поспит немного и придет в себя. Все будет нормально, не волнуйся. Он улыбнулся мне. «Как вы прошли через фойе? Как вас пропустили?» Спросила я, когда мы с Валентиной намочили тряпку и положили ее на лоб девушки. «Использовали свои способности?» «Да, все время, пока мы были на земле, мы прибегали к их помощи», — сказал Скотт. «Вы вернетесь на небо?» — задала я следующий интересующий меня вопрос. Все замолчали и начали переглядываться. Я спросила что-то не то, и тут я все поняла. «Как скоро?» Мне, конечно, безумно хотелось, чтобы они навсегда остались со мной, но зачем отрицать очевидное? Они ангелы и демоны, их место на небе, как ни крути. Хотя было бы неплохо, будь у меня возможность провести больше времени с ними. «На самом деле нас заберут». Неловко начал Марф и, поймав мой непонимающий взгляд, продолжил уже более уверенно. «Понимаешь, Скарлетт, за все надо платить, и ангелы с демонами не исключение. Мы натворили дел, когда пытались спуститься на землю, поэтому нас выслеживают». «Что именно вы сделали? И что вам за это будет?» — спросила я, но Крис подскочил, когда Марф снова открыл рот, собираясь мне все рассказать. «Нет, молчи. Это не важно, Скарлетт. Я не хочу тратить дни, а может и часы на то, чтобы все время говорить о небесах и наших сущностях. Мы поведали тебе самое главное. За остальное можешь не переживать. Тем более Натали очнулась, а мне не хочется, чтобы она вновь потеряла сознание от услышанного. Я обернулась. Соседка по комнате попыталась подняться, но чуть не упала обратно, если бы не вовремя подошедшая к ней Валентина. Она сказала, что Натали нужен воздух, поэтому они с ребятами решили наведаться в ближайшее кафе за едой, так как купленное ранее уже закончилось. Пошли все, кроме Скотта. Он сидел на моей кровати, свесив одну ногу, а вторую подтянув к груди. Прислонившись спиной к изголовью, Скотт смотрел на меня. Я по-прежнему стояла у двери и не знала, что делать. Уже второй раз мы оказались наедине, но теперь я чувствовала себя прекрасно. Странно, да? Хотя по-прежнему была напряжена. Мой палец дергается, и я решила убрать руки за спину. «Может, присядешь?» — спросил он, наклонив голову и разглядывая меня. «Кажется, что после признания Криса и Скотта мы все сблизились. Или боишься?» Он решил, что я испугалась его сущности? Я заметила неуверенность в его глазах. «Нет, ты не должен так думать. Ты ведь по-прежнему Скотт Хэзэуэй, мой Скотт». Я подошла к кровати. Скотт пересел на другой край, уступив мне место. Ну а я решила прилечь. По телу разлилась приятная усталость. Рассказы о демонах и ангелах неплохо потрепали нервы. «Ты напряжена». Голос Скотта вырвал меня из глубин подсознания. «Я не боюсь тебя, Скотт. Хочешь — верь, хочешь — нет, но ваше признание не испортило мое представление или мнение о вас. Как там правильнее? Да и как такое может произойти? Я дружу с ангелом и милым демоном. Разве это не круто?» Мой собеседник поджал губу, пытаясь сдержать улыбку, и опустил голову. «Не знаю, почему, но в присутствии Скотта меня охватывало странное чувство. Словно меня щекотали изнутри. Видимо, он мне нравился. Как смело я об этом заявляю. С чего вдруг, Скарлетт? Тебе просто приятно проводить с парнем время. Интересно, если бы на месте Скотта сидел Крис, я бы ощущала то же самое?» «Ты мне симпатична, Скарлетт. Настолько сильно, что становится больно». Неожиданно произнес Скотт, и на секунду я подумала, что ослышалась. «И я вполне уверен, что это взаимно», — тихо закончил он. «Что?» — прошептала я. Слишком много откровений и неожиданных заявлений. Скотт выдохнул медленно и долго. «Там, в Наиле, я не переставал думать об этом. Я постоянно пытался убедить себя, что ничего к тебе не чувствую. Но Линда запудрила мне мозги. Она поняла, что ты мне не безразлична. Еще когда я находился на земле, когда я был рядом с тобой. Я не могу сказать, что влюблен, но я определенно что-то чувствую. Я привык к тебе. От этого становится страшно и легко одновременно. Смешно, правда? Ты, наверное, думаешь, что я обезумел. Я говорю так просто о том, что очень долго пытался отрицать. Я демон, Скарлетт. Ты наверняка догадываешься, что демоны — мастера лгать и обманывать, но мои слова впервые настолько искренни». Я оцепенела от шока и удивления. Слишком много слов, слишком много эмоций. «Остановись!» — следовало крикнуть мне, но его признание произвело на меня обратный эффект. Мне хотелось, чтобы он продолжал. «Тебе надо расслабиться», — прошептал Скотт, сидя у моих ног. «Как я могу это сделать, когда вокруг столько всего?» — выдохнула я. Мое дыхание участилось, но мне удалось взять себя в руки и замедлить его. «Закрой глаза». Я послушалась, зажмурилась и медленно вздохнула. В комнате царил полумрак, горела только настольная лампа. За окном давно стемнело. Это придавало атмосфере загадочности. На мою голую лодыжку легла теплая рука, и потихоньку начала подниматься к бедру по обнаженной коже. Я шумно выдохнула, но Скотт не остановился, и когда его ладонь достигла края моих шорт, то его пальцы забрались под тонкую ткань. Спустя минуту я почувствовала мягкие губы на своей лодыжке, которые направились вверх, проделывая то же самое, что и рука пару минут назад. Мое дыхание сбилось. Я начала путаться, когда нужно было вдохнуть, а когда выдохнуть. Мои глаза по-прежнему оставались закрытыми. Я почувствовала, как его руки проникли под мою майку и начали медленно приподнимать ее. Я вздрогнула, когда Скотт коснулся бюстгальтера, но останавливать его не было никакого желания. Я хотела, чтобы он продолжал. И Скотт словно услышал мои мысли. Его горячие ладони обхватили меня за талию, а губы коснулись живота, поднимаясь все выше и выше. И я практически перестала дышать. Он не целовал меня, а просто водил губами, опаляя горячим дыханием кожу. Я хотела запустить руки ему в волосы, но он не позволил. «Лежи смирно, Скарлетт. Нам же надо тебя успокоить». Хрипло попросил он, и я снова подчинилась. Губы продолжили путь наверх, и я уже ощущала его дыхание у своего рта, но в следующий миг Скотт коснулся моей шеи, а секунду спустя аккуратно прикусил мочку. Он нежно провел руками по моим бедрам, а затем, немного отпрянув, поднял руки и сцепил пальцы в замок над головой. Ухмыльнувшись, Скотт провел ладонью по моему боку. «Это лишь малая часть того, что я могу с тобой сделать, чтобы успокоить». Я понимала, что нужно было остановить его, но я была не в состоянии даже рта открыть. «Ни за что не позволяем целовать тебя в губы», — я вспомнила слова Валентины. Я решила следовать ее совету. Со мной впервые случилось такое. Я ни разу не ощущала ничего подобного. Некоторые бы меня, возможно, осудили, но разум покинул меня так же быстро, как и мы перешли от искренности к успокоению друг друга. Тело решало за меня. Оно словно знало, что делать. Я могла остановить Скотта в любой момент. Еще совсем чуть-чуть, и мы бы все прекратили. Мои пальцы все же забрались в его волосы, и я впервые почувствовала их мягкость. Все было так странно. Или мне показалось? Наверное, просто непривычно. Скотт поднял голову и посмотрел на меня бездонными глазами, которые горели так ярко, что на миг мне почудилось, будто они стали янтарными. Но это был всего лишь отблеск лампы. Он приподнялся на руках и, расставив их по обе стороны от моей головы, наклонился к моим губам. Но моя ладонь вынырнула из его шевелюры и легла на его рот, прежде чем парень успел коснуться меня. «Умей вовремя остановиться». «Нельзя», — тихо произнесла я, глядя в его глаза. Он тихо выдохнул и прильнул к моей шее. «Прости, я не смог удержаться», — прошептал он. «Когда я встретил тебя в Наиле, как раз в тот самый день, когда сделал улыбающееся облако, я поцеловал тебя, но не в губы, а в шею. Я думал, что делаю это лишь для того, чтобы достучаться до тебя, постараться обратить на себя внимание. Но нет. На самом деле я просто хотел этого. Хотел почувствовать нежность твоей кожи. Но не мог. Теперь, когда ты так близко, я не желал сдерживаться. Демоны ни в чем себе не отказывают. Получают все, о чем мечтают, не спрашивая, можно или нельзя». «Но ты не демон, Скотт», — проговорила я и, обхватив его лицо ладонями, заставила посмотреть на себя. «Ты ангел, мой ангел. Вы с Крисом настоящий подарок судьбы. Но ты, Скотт, ты по-настоящему изменился. И если раньше ты был на темной стороне, то сейчас ты перешел на светлую». Он посмотрел вниз и положил руку на мой живот, потупив взгляд. «Спасибо», — произнес Скотт и, поправив мою майку, отстранился. «Мы успокоили друг друга, но мне по-прежнему больно из-за того, что я не могу поцеловать тебя. Ведь поцелуй — это начало чего-то большего, правда? Скотт, у нас нет начала. У нас есть только конец. Он смиренно кивнул. Я поднялась и, сев рядом, коснулась его щеки. Ты мой друг, Скотт, и всегда им будешь. Даже если погаснут звезды.